19. Господин Нандха. Кулаки всех пяти трупов подняты в воздух. Господин Нандха на своем веку повидал много жертв пожаров и прекрасно понимает, что причина тут в биологии и температуре. Однако более древние пласты восприятия, сформировавшиеся до эпохи Просвещения, рисуют перед его глазами картину жестокой борьбы с джиннами огня. Квартира закопчена, а в воздухе летает пепел от сгоревших полимеров. Это остатки практически испарившегося компьютерного корпуса. Опускаясь на кожу господина Нандхи, пепел становится мягким черным налетом. Чтобы пластик превратился в углеродную сажу такой консистенции, необходима температура более 1000 градусов. Варанаси — город-крематорий. Работники морга застегивают молнию на черных мешках. С улицы доносится сирена, пожарники разъезжаются. Теперь здесь хозяйничают представители юридических контор и министерства. Молодые репортеры проходят мимо господина Нандхи, толкая его и начинают перевод видеоинформации на свои палмы. Он здесь на чужой территории. У господина Нандхи есть очень эффективная методология. Простое наблюдение и работа воображения могут дать ему гораздо больше, чем самые современные изощренные методы криминалистов. Первые ощущения, которые вызывают у него место преступления – обонятельные. Коп Кришны чувствует запах горелого мяса и маслянисто-удушающую вонь расплавившегося пластика из лобби. Вонь преступления настолько сильна, что она почти полностью перебивает информацию от других органов чувств. Господину Нандхи приходится сосредоточиться на запахах, чтобы попытаться составить на их основе более или менее полное впечатление о происшедшем. Он ищет скрытые намеки, противоречия, мельчайшие несоответствия, способные подсказать, что здесь произошло. Какие-то проблемы с электричеством в компьютерной сети сразу предположил пожарный следователь. Сможет ли господин Нандхи унюхать в этом миксе безошибочно узнаваемую нотку того самого электричества? Следующий орган чувств — зрение. Что он увидел, войдя сюда? Двойные двери, сломанные пожарными, обычные входные двери, обычные квартиры. Внутренняя из тяжелого зеленого металла, запертая на несколько замков и на засов. Запоры взломаны опять-таки пожарными. Они что, не могли открыть изнутри? Стали жертвой собственной системы безопасности. Краска на внутренней стороне второй двери сгорела. Там только почерневший от огня металл. Дальше — короткий коридорчик, гостиная, спальня, которые они использовали когда-то центр. Кухня. Скелеты настенных шкафчиков, меламин облупился, на панели сохранились. ДСП выжило. Пепел и черная сажа одно переходит в другое. Оконные стекла лопнули, и осколки рассыпались по комнате. Резкое падение давления? Должно быть, огонь почти задушил сам себя. Но люди, скорее всего, задохнулись до того, как разбились окна, а свежий приток кислорода с новой силой разжег пламя. Обмылки компьютерных дисков вплавились друг в друга. Викрам спасет то, что еще можно спасти. Теперь слух. В этом здании обитают около 3000 человек, но тишина на сгоревшем этаже абсолютная. Не слышно даже обычного чириканья радиоприемника. Пожарные убрали ограждение, но жильцы не торопятся возвращаться в квартиры. Ходит слух, что пожар был местью аватхов за резню у Шатабди. Соседи поняли, что происходит только когда стены нагрелись и началась вздуваться краска. Осязание. Копоть и сажа в воздухе. Черная паутинка плавно опускается на рукав господина Нандхи. Он собирается стереть ее, но потом вспоминает, что она на 10% состоит из человеческого жира. Пятый тест — вкусовой. Господин Нандха научился этому методу у кошек. Раздуваются ноздри, слегка приоткрывается рот, воздух проходит по небу. Конечно, смотрится далеко не элегантно, но срабатывает великолепно как для маленьких охотников, так и для копов Кришны. «Нандха, что вы там делаете?» Патологоанатом Чаухан запаковывает предпоследний труп и клеит ярлык на пластиковый мешок. «Предварительный осмотр места преступления. У вас уже есть что-нибудь для меня?» Чаухан пожимает плечами, здоровенный мужик, похожий на медведя, склонный к грубоватой общительности, характерной для тех, чья работа проходит в окружении внутренности жертв насильственной смерти. «Зайдите ко мне после обеда. Может, что-нибудь для вас и будет?» Инспектор полиции Вайш поднимает голову и с неодобрением смотрит на влезшего без очереди господина Нандху. «Ну-с, Нандха», — говорит Чаухан, отступая от трупа, который его помощники в белых халатах кладут на носилки. «Слышал я, будто ваша славная жена решила восстановить висячие сады Вавилона. Наверное, она все-таки скучает по своей деревне». «Кто это говорит?» «О, да все», — отвечает Чаухан, записывая свои комментарии по поводу четвертой жертвы. «На вечеринке у даваров об этом только и болтали. А вот это была женщина, интересно. Значит, увлеклась садоводством, Нанха?» «Да, я решил сделать небольшой садик на крыше. Мы думаем использовать его для развлечений, обедов, приема гостей. В Бенгале такие сады в большой моде». «В Бенгале? Они там модники, да». Чаухан полагает, что нисколько не уступает господину Нандхе ни в интеллекте, ни в образовании, ни в социальном положении, ни в карьерных перспективах. Ни в чем, кроме брака. Господин Нандха женился на девушке из своей джати, а Чаухану пришлось взять женщину из низшей касты. Коп Кришны хмуро смотрит на потолок. «Полагаю, здесь по умолчанию должна быть обычная противопожарная система». Чаухан пожимает плечами, инспектор Вайш встает. Он понимает. «Вы не находили чего-нибудь похожего на блок управления?» — спрашивает господин Нандха. «На кухне», — отвечает инспектор. Блок находится под раковиной рядом с трубой в самом неудобном месте. Господин Нандха скрывает обгоревшую дверцу шкафчика, садится на корточки и освещает темный угол своим крошечным фонариком. Люди, жившие здесь, не жалели чистящих средств. Жар проник даже в это укромное местечко, ослабил сантехнический припой и растянул пластиковый кожух. Несколькими поворотами гаечного ключа тут все можно раскрутить. Служебные порты не повреждены. Господин Нандха подключает коробку с аватарами и вызывает Кришну. Сарисин появляется за пределами узкого пространства шкафчика, божество маленьких домашних радостей. Инспектор Вайш приседает рядом. Если раньше инспектор излучал грубое неудовольствие поведением господина Нандхи, то теперь от него исходит почти благоговейный трепет. «Я проверяю файлы системы безопасности», — объясняет господин Нандха. «Это займет всего несколько минут». «Иронично. Они защищали свой дата-центр с помощью квантовых ключей, а на противопожарной системе простой пин-код из 4 цифр, что и послужило причиной катастрофы», — добавляет он, пока строки команд проплывают у него перед глазами. «Вам уже известно примерное время начала пожара?» «Таймер на плите остановился в 7:22. Здесь имеется команда от страховой компании на отключение системы противопожарной защиты. Вне всякого сомнения ложная. Получено в 7:05. Она же активировала и дверные замки». «Их буквально замуровали?» «Да». Господин Нандха встает, отряхивает себя пыль и грязь, с брезгливостью замечая мягкие черные пятна там, где гарь с 10% содержанием человеческого жира осела на костюм. «А это, в свою очередь, значит, что мы имеем дело с убийством». Он возвращает аватары обратно в коробку. «Мне нужно вернуться в офис и подготовить отчет о первоначальном осмотре места преступления. Мне понадобится большинство неповрежденных процессоров в отделе еще до полудня. Да, кстати, господин Чаухан». Патологоанатом поднимает глаза от последнего трупа, обгоревшего до костей, но сохранившего среди черного пепла жуткий оскал белоснежных зубов. Господин Нандха узнает его. Наглый обезьяний оскал Радха Кришны. «Я вам позвоню в 3, надеюсь, что к тому времени у вас уже будет что-нибудь». Выходя из сожженного дотла офиса Сундарбана, Бадринат, коп Кришны представляет себе улыбку криминалиста. У него тоже нет ни денег, ни терпения, чтобы найти жену в джати. За завтраком беседа вращается вокруг приема у даваров. «Нам тоже нужно придумать что-то такое», — настаивает Парвати. Она выглядит очень свежо и ярко, с цветком в длинных черных волосах. У нее за спиной слышатся приятные мужские баритоны. Игроки в крикет дают интервью перед матчем. «Когда наш сад на крыше будет закончен, мы устроим настоящий большой прием, о котором будут говорить несколько недель». Парвати вытаскивает из сумочки ежедневник. «Как насчет октября? Сад будет выглядеть восхитительно после позднего муссона». «Почему мы смотрим крикет?» — спрашивает господин Нандха. «Ах, крикет? А я и не заметила». Женщина делает взмах рукой в сторону телевизора, обозначающий полное безразличие к тому, что там происходит. переключает каналы, и на экране появляются индийские танцовщицы. «Ну вот, доволен? Октябрь — хороший месяц, очень ровная погода, но, конечно, с приемом у товаров будет трудно тягаться. В смысле, сад очень милый, и мне он очень нравится, и ты так хорошо поступил, что разрешил им заняться, но ведь это только растения. А как ты думаешь, сколько им стоило завести ребенка брамина?» «Больше, чем может себе позволить офицер из отдела расследования законности лицензирования искусственного интеллекта». «О, любовь моя, я вовсе не это имела в виду». «Послушай себя, моя Бюль-Бюль», — подумал он. «Ты постоянно проговариваешься и надеешься, что то, что срывается с твоих губ, обернется чистым золотом, потому что каждый день вокруг тебя краски и движения и цветы. Я слышал, что говорят о тебе светские дамы, которым ты так завидуешь, и ничего не сказал, потому что они правы. Ты старомодна, искренне и всегда говоришь то, что думаешь. В отличие от них, ты честна и откровенна в своих устремлениях, и именно поэтому я постараюсь, чтобы вы как можно меньше общались». Бхарти, ведущая утреннего банкета, улыбалась и болтала со своими особыми утренними гостями. «Сегодня специальные блюда для завтрака фанки-пури от нашего приглашенного шеф-повара Санджива Капура». «До свидания, мое сокровище», — говорит господин Нандха, отодвигая полупустую чашку с аюрведическим чаем. «Забудь этих снобов. У них нет ничего, чему стоило бы завидовать. Нам хватает друг друга. Сегодня я могу вернуться поздно. Мне нужно осмотреть место одного преступления». Господин Нандха целует на прощание свою прелестную жену и отправляется осматривать обгоревшие останки господина Радха Кришны в офисе Сундарбана, скромно разместившемся в квартире на 15-м этаже строительного комплекса Дилджит Рана. Покачивая на нитке влажный чайный пакетик, господин Нандха окидывает взглядом Варанаси и пытается разобраться в том, что увидел в сгоревшей квартире. Пожар был страшный, но локальный, управляемый, преднамеренный поджог. Но каким образом? Инфракрасный лазерный луч, направленный в окно? Господин Нандха включает на палме подборку скрипичных концертов Баха, откидывается на спинку кожаного кресла, складывает пальцы в некое подобие ступы и поворачивается лицом к городу, простирающемуся за окном кабинета. Город всегда был для него самым верным и далеко не самым грязным и вонючим гуру из возможных. Коп Кришны всматривается в него, словно в магический кристалл. Варанаси — град человеческий, и все человеческие деяния отражены в его географии. Его очертания бывали для господина Нандхи источником таких прозрений и откровений, которые никогда не могли бы стать плодом рациональных размышлений и логических сопоставлений. Сегодня его город дает ему подсказку в виде пожаров. Ежедневно возгорания происходят примерно в десятке различных мест на территории агломерации. Среди озабоченных карьерой и престижем представителей среднего класса обычай сожжения вдов и нелюбимых жен давно исчез. Но господин Нандха нисколько не сомневается, что некоторые из более отдаленных и бледных струек дыма, тех, что видны на горизонте, — это кухонные пожары. «Со мной тебе ничего не угрожает, Парвати», — думает он. «Ты можешь быть уверена, что я никогда не причиню тебе боль, никогда не устану от тебя, ибо ты редкая драгоценность, бесценная жемчужина. Тебе не грозит сати от скуки и жадность до наследства». На горизонте появляются военно-транспортные самолеты. Сколько солдат они перевозят. Сидя в полицейском автомобиле, коп Кришна уже успел просмотреть заголовки сегодняшних газет. «Джаваны Бхарата отбили наглое вторжение аватхов и оттеснили их вдоль железнодорожного пути в западный Аллахабад». Аватха — американские роботы — совершили нападение на сидячую демонстрацию, пытавшуюся блокировать экспресс маратхов. Господин Нандха мгновенно чувствует душок лжи в пропагандистской кампании, устроенной Раной. Он сильнее любого фимиама или запаха сжигаемых трупов. Не странно ли, что американцы, инициаторы пресловутого акта Гамильтона, решили вести войну с помощью тех устройств, которым они не доверяют? А если еще высокоуровневые сарисины последних поколений получат доступ к боевым роботам? Господин Нандха разводит пальцы. Интуиция. Образованность. Какое-то движение рядом с ним. Чайвалах убирает использованный чайный пакетик вместе с серебряным блюдцем. «Пришли сюда Викрама. И быстро». «Слушаюсь, Саиб». Боевые сарисины обучены наносить удары по военной технике и живой силе противника сверху, подобно охотничьим соколам. Они пользуются лазерами. Смертоносное оружие ворвалось в священное воздушное пространство священного города. Кому-то удалось проникнуть в систему обороны. Господин Нандха обоняет Вика еще до того, как другие органы чувств сообщают о его приходе. «Викрам, чем могу быть полезен?» Господин Нандха поворачивается в кресле. «Пожалуйста, предоставьте мне протокол перемещения всех военных дронов-сарисинов, патрулирующих воздушное пространство над Варанаси за последние 12 часов». Викрам облизывает верхнюю губу. На нем сегодня широкие кроссовки, псевдошорты, доходящие до середины икр, и облегающая майка, какую никто, потребляющий столько углеводов, носить не должен. «Без проблем. А для чего?» «У меня есть предположение, что мы имеем дело не с обычным поджогом, а с последствиями удара, нанесенного инфракрасным лазером с военного БПЛА». Брови Вика удивленно приподнимаются. «Что-нибудь по источнику локдауна в системе безопасности появилось?» «Ну, он не из Варанасского отделения Ахура Азда Мьючуэл. Их источники хорошо прикрыты, но, думаю, отследить можно. Мы получили кое-какие первоначальные данные из тех материалов, которые удалось спасти у Бадрината. Что бы там ни хотели уничтожить, в придачу испорчена масса дорогого имущества. Мы потеряли Бодхисоффы Джима Керри, Мадонны, Фила Коллинза». «Не думаю, что их интересовали Бодхисоффы или даже вообще какая-либо информация», — замечает господин Нандха. «Полагаю, охотились за людьми». «Как так получается, что мы, работая в отделе лицензирования сарисинов, в конце концов вечно вынуждены иметь дело с людьми?» Викрам покачивается на толстых подошвах своих большущих беговых кроссовок. «И в следующий раз, когда я вам так уж сильно понадоблюсь, хватит обычного сообщения, эти ступеньки меня убивают, реально!» «Но это не подобает старшему следователю», — хочет ответить господин Нандха. «Порядок, пристойность, идеально чистые костюмы, Варна, вот о чем тебе следовало бы думать». На его 10-й холле мать одела детей, как маленьких джедаев, в развивающиеся робы с новеньким супероружием из магазина «Чаттер Джи». Он наблюдал за тем, как его младшие брат и сестра разгуливают в плащах с капюшонами, сделанных из старых простыней, и стреляют разноцветными жидкостями. Жух, жух, жух! По силам темной стороны. И до сих пор ему становится дурно от унижения при воспоминании о том, что им было позволено рассказывать у всех на виду в жалких лохмотьях и с дешевыми игрушками в руках. В ту же ночь Нандха вышел из своей комнаты, отнес все это барахло к ночному сторожу Дипендри, бросил в жаровню и сжег дотла. Гнев отца был безмерен, видеть разочарование и огорчение матери было еще тяжелее, но он стоически перенес взрыв эмоций и наказание, так как знал, что избежал гораздо худшего — позора. Господин Нандха нащупывает Лайтхёк. Сейчас он позвонит Парвати и откровенно, без всяких недомолвок, скажет все, что думает по поводу разговоров о детях-браминах. Он расставит все точки над «и», так, чтобы жена уяснила его позицию, чтобы никто больше не начинал разговоры об этих вещах. Господин Нандха надевает Хёк на ухо и уже начинает вызывать номер, когда внезапно его прерывает входящий звонок. «М-м-м», произносит коп Кришны с неудовольствием. Это Чаухан. «Что-то новенькое, я звоню вам. Могу кое-что показать. Нандха». «Это все-таки был инфракрасный лазер, верно?» — говорит господин Нандха, входя в морг. Трупы лежат на фаянсовых столах, почерневшие, сморщившиеся, похожие на мумии. «Угадали!» — отвечает всегда жизнерадостный и брутальный Чаухан, который расхаживает по моргу в зеленом халате в окружении суровых медсестер. «Короткий направленный импульс высокой интенсивности от мощного инфракрасного лазерного устройства, скорее всего, с воздуха, хотя я не исключаю жилого комплекса Шантирана, расположенного напротив». Один из трупов, обгоревший больше остальных, кажется просто черным бревном, с обнаженными ребрами и желтыми бедренными костями. Ниже колен ноги у него отсутствуют. Вонь от сгоревших волос, мяса и костей здесь, в идеально чистом новом городском морге Ранапура, еще резче и страшнее, чем в квартире, где ее перебивали запахи углеводородов и полимеров. Но в этом прохладном, сияющем белизной помещении нет ничего такого, что было бы незнакомо и могло бы по-настоящему шокировать жителя Варанаси. «Что с ним произошло?» — спрашивает коп Кришна, указывая на труп. Подозреваю, стоял у окна, когда прилетел фаербол. Но он как раз не самый интересный случай». Продолжая Чаухана, господин Нандха тем временем склоняется над останками, уже ничем не напоминающими человеческие. «Вот эти двое. Идентифицировать нечего. Правда, я провел только первичный осмотр, но вот этот труп мужской, а второй женский. Мужчина-европеец, из местности между Палермо и Парижем, женщина из Южной Индии. Дравидка. У меня чувство, что они пара. Интересно, что женщина родилась с сильной деформацией матки. По сути, у нее там ничего не работало. Старая добрая полицейская процедура в итоге установит их личности, но вас может заинтересовать вот что». Чаухан открывает ящик и вытаскивает оттуда два пластиковых мешочка с вещественными доказательствами. В каждом по маленькому медальону из слоновой кости, оба обгорели и почернели. На медальонах изображение белой лошади, стоящей на задних ногах, в круге чакры из стилизованных языков пламени. «Вы знаете, что это такое?» — спрашивает Чаухан. «Калки», — отвечает господин Нандха. Он поднимает медальон и рассматривает его на свет. «Работа изумительная. Десятая и последняя инкарнация Вишну». Самые настоящие проклятые аравы священных обезьян прыгают с деревьев и, неуклюже сгрудившись, собираются вокруг министерского лексуса, остановившегося у старого дворца моголов. Из зарослей рододендронов выходит робот, чтобы проверить документы прибывшего. Обслуга забросила сад, и он зарос и одичал. Немногим садовникам удается пройти проверку на благонадежность, а те, кто все-таки проходит, недолго задерживаются на работе за те деньги, что предлагает министерство. Автомат приседает перед автомобилем и проводит по господину Нанхи круглым манипулятором. Проверяя документы, робот как-то странно припадает на левую ногу. Тоже результат недосмотра обслуживающего персонала, думает господин Нандха. Он брезгливо поджимает губы, видя, как обезьяны окружают автомобиль, и суют свои мерзкие пальцы во все щели, которые им удается обнаружить. Их лапы напоминают ему руки обгоревших трупов, лежащих в морге Чаухана, почерневшие, высохшие кулачки обугленных мумий. Лангур, взгромоздившийся на радиатор, начинает неистово мастурбировать, пока в ушах господина Нанхи звучат страсти по Матфею Баха. Отсутствие средств порождает равнодушие. Равнодушие порождает халатность, халатность порождает преступление. Именно халатность и явное несовершенство системы безопасности стали причиной двух побегов заключенных. Она и стелс-роботы, размером с тараканы и столь же проворные. Робот-охранник заканчивает проверку и удаляется в кусты, словно какой-то хищник мелового периода. Господин Нандха заводит мотор, чтобы отпугнуть обезьян. Его охватывает ужас при мысли о том, что какая-нибудь из них может застрять в арке колеса. Его величество Ананист с грохотом спрыгивает с капота. Господин Нандха щурится, проверяя, не оставил ли он следов на краске. Когда копу Кришны было 13, и его бомбардировали гормоны и сомнения, он часто развлекался фантазией о том, чтобы пробраться сюда. Поймать священную обезьяну, посадить в клетку и медленно, мучительно ломать ее крошечные косточки, похожие на птичьи. Он до сих пор испытывает отблеск радостного гнева при этом воспоминании. Несколько самых настырных обезьян не оставляют министерский автомобиль, пока он катит по извилистой дорожке через сад. Господин Нандха, надев темные очки и выйдя на хрустящий под ногами гравий, все-таки разгоняет их пинками. Белый мрамор эпохи великих моголов ослепительно сверкает на полуденном солнце. Господин Нандха отходит от машины, чтобы без помех насладиться роскошным видом дворца. Жемчужина сокрыта от взглядов любопытных. Здание построено в 1613 году шахом Ашрафом в качестве загородной резиденции. Там, где когда-то охотничьи гепарды восседали в хаудах, и владыки из рода моголов разъезжали по топям Кираката. Теперь невысокие стены прохладного особняка со всех сторон подпирают заводские постройки и хижины из прессованного алюминия. Но архитектурный гений противостоит всему. Величественное здание с колоннами, укутанное одичавшими зарослями садов, остается невидимым и само не желает никого видеть. Господин Нандха восторгается гармоничностью клуатра с величественной колоннадой, оригинальными пропорциями купола, даже восхищаясь когда-то перпендикулярными линиями и барочным совершенством Кембриджа, он ни на мгновение не усомнился в превосходстве исламских архитекторов над Кристофером Реном и Реджинальдом из Эли. Они строили примерно так, как Бах сочинял кантаты и оратории, сильно и мощно. Свет, пространство и геометрия служили им главными инструментами. Они творили вне времени и на все времена. Господину Нанхе неожиданно приходит в голову, что он вовсе не возражал бы против заключения в такой тюрьме, как эта. Здесь он обрел бы уединение. Когда он проходит по низеньким ступенькам в прохладу крытой галереи, ему кланяются уборщики, выметающие сломанные ветки деревьев. Сотрудники министерства встречают копа Кришны у дверей, незаметно просканировав его своими палмами. Он хвалит их за скрупулезность, но они принимают это равнодушно. Государственные служащие, они шли в министерство не для того, чтобы сторожить древнюю, заплесневелую постройку эпохи моголов. Господин Нандха ждет, пока охранник повернет прозрачный пластиковый замок, чем-то напоминающий гадскую секс-игрушку в виде йони, врезанный в стену из изысканного резного алебастра. Последняя проверка, и зажигается зеленый сигнал. Господин Нандха входит в банкетный зал. Как всегда, у него захватывает дух при виде каменных джали, восхитительной узорчатой кладки простора низких луковичных арок, точной геометрии лазурной черепицы, высоких стрельчатых окон, затененных занавесями из роскошных тканей. Примечание: джали — экран или ширма с узорчатыми отверстиями, характерные для индийской и исламской архитектуры. Конец примечания. Однако подлинный центр притяжения в зале вовсе не лучистая гармония изысканного оформления и даже не клетка Фарадея, искусно вписанная в сложную архитектуру, а прозрачный пластиковый куб, который стоит в самой середине. 5 метров в длину и 5 метров в высоту — настоящий миниатюрный дом, разделенный прозрачными пластиковыми стенками на маленькие прозрачные комнатки с такими же прозрачными водопроводными трубами, коммуникациями, стульями, столами, кроватью и даже с прозрачным унитазом. В самой середине куба сидит темноволосый, заросший густой бородой мужчина с заметным брюшком. На нем белая куртка. Он босс и читает книгу в мягкой обложке. Человек сидит спиной к вошедшему господину Нандхе, но, услышав шаги, встает. Прищуривается, чтобы получше рассмотреть вошедшего, узнает гостя и пододвигает стул поближе к прозрачной стенке, затем бросает на пол книжку и большим пальцем ноги отодвигает ее в сторону. На этом пальце у него надето прозрачное кольцо. «Слова по-прежнему неподвижны». «Слова не должны двигаться. Они должны сдвинуть что-то в вас». «Весьма эффективный способ сжатия виртуального опыта. Признаю. И все это за 1,4 мега. Только это так не интерактивно». «Но у каждого читающего свое восприятие», — возражает господин Нандха. Человек внутри пластикового куба наклоняет голову, задумавшись. «В чем же тогда состоит совместный опыт?» «Ладно, чем я могу быть вам полезен, господин Нандха?» Господин Нандха бросает взгляд вверх, услышав комариное жужжание ховеркама. Тот вращает глазом линзы над пластиковой клеткой, а затем поднимается к фантазийным сводам. Средники окон дробят свет на пыльные полосы. Господин Нандха извлекает пластиковые мешочки с вещественными доказательствами из кармана пиджака и поднимает их. Мужчина на пластиковом стуле вновь прищуривается. «Вам придется поднести их поближе, я ничего не вижу без очков. По крайней мере, очки-то могли бы мне оставить». «Вы прекрасно помните последний случай, господин Анреди. Схемы были в высшей степени изобретательны». Господин Нандха прижимает мешочки к пластиковой преграде. Заключенный опускается на колени. Господин Нандха видит, как стенка запотела от его дыхания. Слышен приглушенный вздох. «Откуда это у вас?» «От их владельцев». «Стало быть, они мертвы?» «Да». Дже П. Анредди. Невысокий, рыхлый астматик лет 25, с недостатком волос на голове и с их избытком на оплывших щеках и челюстях. Он — самое большое профессиональное достижение господина Нандхи. Этот преступник был Дата Раджей из Сундарбана Синха, центральной станции подземки Сарисинов, когда Аватх подписал акт Гамильтона, поставивший вне закона любые разновидности искусственного интеллекта выше уровня 2.0. Анредди нажил астрономическое состояние на перемаркировке сарисинов высокого уровня в более низкие и на подделке лицензий. Его грешком было слияние типа «человек-машина», перераспределение 150 килограммов собственного жира, скопившегося в основном в районе талии, в более гибкие и проворные тела роботов. Когда господин Нандха пришел арестовывать Анредди за нарушение законов лицензирования, ему пришлось прокладывать себе путь через несколько колец охраны, состоящие из роботов. Он вспоминает щелканье пластиковых ножек и сравнивает их с маленькими темными лапками противных обезьян, атаковавших его министерскую машину. В этом светлом, теплом, пропахшем пылью зале господина Нандху вдруг пробирает дрожь. Он преследовал Анредди, блуждая по лабиринту комнат, пока Индра не подсоединился к чипам белковой матрицы, находившимся у основания черепа преступника, что позволило войти в непосредственный контакт с машинными расширениями Анредди и расплавить их все одним электромагнитным импульсом. Дата Раджа 3 месяца пролежал в коме, потерял 50% массы тела, а когда пришел в себя, обнаружил, что по решению суда его дом конфискован и превращен в тюрьму. Теперь он жил в центре роскошного дворца времен великих моголов, в прозрачном пластиковом кубе, где каждое его движение, каждый вздох, каждое почесывание, каждая обложка и какое угодно другое насекомое, попавшее внутрь, тщательнейшим образом отслеживались ховеркамами. Дважды ему удавалось бежать с помощью роботов размером с булавочную головку. Несмотря на то, что Анредди уже не мог управлять ими при помощи одного лишь усилия воли, преступник и по сей день сохранил давнюю любовь к мелким шустрым созданиям. Под домашним арестом он останется до тех пор, пока не выразит искреннее раскаяние в содеянном. Господин Нандха уверенно предполагает, что Дата Раджа умрет и сгниет в своей пластиковой оболочке. Анредди, как видно, в принципе не способен постичь, что сделал что-то не так. «Отчего они умерли?» — спрашивает человек в прозрачном кубе. «От пожара на 15-м этаже». «Постойте. А Бадринат? А Радха?» «Никто не выжил». «Как?» «У нас есть несколько версий». Анредди опускается на прозрачный пластиковый пол, низко опускает голову. Господин Нандха высыпает медальоны из мешочков на ладонь. «Значит, вы их знали?» «Знал. О них». «А имя?» «Что-то французское, хотя она была индусской. Вначале они работали в университете, но потом решили уйти в свободный полет. Участвовали в проекте, на который выделялись большие деньги». «Вы когда-нибудь слышали об инвестиционной компании под названием «Одеко»?» «Ну кто же не слышал об Одеко? По крайней мере, из тех, кто занимается свободным бизнесом». «Вы когда-нибудь получали какие-либо деньги от Одеко?» «Я же Дата Раджа. Большой, дикий, необузданный. Враг общества номер один. Но в любом случае я не был облачком на их голубом небе. Я имел дело с робототехникой наномасштаба, а они занимались высокоуровневыми сарисинами. Белковые микросхемы, интерфейсы, компьютер-мозг и тому подобное». Господин Нандха прижимает амулеты к пластику. «Вы знаете значение этого символа?» «Белая лошадь без наездника. 10-й аватара». «Калки. Последний аватар, которая должна завершить Кали-югу. Имя из древнего мифа». «Варанаси — город мифов». «Вот вам вполне современный мир. Мог Бадринат на деньги Одеко заниматься разработкой сарисинов 3-го поколения. Анредди сидит, покачиваясь и запрокинув голову назад. Сидха для своих крошечных роботов. Примечание: в буддизме и индуизме человек, достигший сверхспособности в ходе духовных практик. Конец примечания. Он закрывает глаза. Господин Нандха раскладывает амулеты на полу, чтобы Анредди мог их получше разглядеть. Затем подходит к окну и медленно отодвигает штору, которая сжимается ровными складками, напоминающими меха старой, выгоревшей на солнце гармоники. «А теперь я расскажу вам одну из версий их гибели. Мы полагаем, что это явилось результатом хорошо спланированного нападения БПЛА, оснащенного лазерным оружием», — говорит господин Нанха. Он отодвигает следующую штору, впуская в помещение ослепительное солнце, открывая его предательскому небу. «Ты подонок!» — кричит Анреди и вскакивает на ноги. Господин Нанха переходит к третьему окну. «Мы считаем данную версию вполне убедительной. Одиночный импульс высокой мощности». Он пересекает комнату, направляясь к другим окнам. «Очень точный выстрел. Сарисин, должно быть, нашел цель, захватил ее и выстрелил в течение нескольких миллисекунд. После инцидента с железнодорожным экспрессом в воздухе летает так много всяких устройств, что никто просто не обратил внимания на небольшой дрон, сошедший с траектории патрулирования». Руки Анреди раскинулись по пластиковой стенке, глаза широко открыты, он всматривается в небо. «Что вам известно о Калке?» Господин Нанха открывает еще одну занавеску. Остается последняя. Широкие полосы солнечного света расстилаются по полу. Анреди производит впечатление человека, испытывающего сильную боль. Кибервампир, сжигаемый солнцем. «Мужик, они тебя прикончат!» «Это мы еще посмотрим. Значит, Калки, Сарисин третьего поколения?» Господин Нанха берет мягкий хлопчатобумажный шнурок последней шторы и медленно тянет за него. Узкий луч солнечного света бежит по плитам пола. Анреди уже отошел в самый центр своей пластиковой клетки, но от небес невозможно укрыться нигде. «Итак?» «Да. Калки, Сарисин третьего поколения, он существует, он реален. Он вполне реально существует дольше, чем ты можешь предположить. Ты знаешь, что такое третье поколение? Третье поколение — это интеллект, который, если его измерять по стандартной шкале примерно в 20 или даже 30 тысяч раз выше базового человеческого. И это только на старте. Эти эмерджентные свойства, мужик, у них эволюция идет в миллион раз быстрее. Если они захотят тебя уничтожить, ты не сможешь убежать от них, не сможешь спрятаться, не сможешь лечь лежмя и понадеяться, что о тебе забудут. Что бы ты ни сделал, они увидят, под какой бы маской ни скрылся. Они узнают еще до того, как ты ее наденешь. Куда бы ты ни пошел, они тебя опередят, ибо узнают о твоем намерении еще до того, как оно придет тебе в голову. Вот что такое третье поколение, мужик. Они боги! Вы не можете лицензировать богов!» Господин Нанха спокойно выслушивает весь монолог до конца, после чего поднимает с пола дешевые обгоревшие амулеты Калки и вновь кладет их в мешочки с вещественными доказательствами. «Спасибо. Теперь я знаю имя своего врага. Хорошего дня!» Он поворачивается и уходит, ступая по пыльным белым полосам солнечного света. Шаги гулким эхом разносятся по изысканным мраморным залам исламского дворца. За спиной Нанха слышит звук ударов кулаками по гибкому прозрачному пластику и голос Анреди, далекий и глухой. «Эй! А шторы, мужик? Не уходи, не оставляй их открытыми, мужик! Шторы! Они меня увидят! Сука, они же увидят меня! Шторы!»